go. Я понимаю, что это капризы природы. Мне даже нравится чем-то эта погода. Сказал, дождь будет недолго. Я разобрал весь приемник, как опытный практик. Ты понимаешь, что мне было трудно сдержаться. Это такой мой характер. Начинаю свой путь к остановке трамвая.